Глава восьмая. Прошла первая зима, открылась весна, наступило и лето. Все шло хорошо и благополучно. Все наши сельские занятия, прогулки по лесам, полям, лугам, работы в виноградниках, сбор разных плодов, орехов и ягод в наших садах приносили нам большое удовольствие, помогая нашими детскими руками, садовникам и работникам, унося из сада домой мешочки и корзинки с фруктами, по нашей силе, мы, как нам казалось, тоже были полезны. К началу второй зимы все понемногу стало изменяться. Наша гувернантка и домашний доктор занемогли лихорадкой и нас оставили. Госпожа Гакс принуждена была ехать к замужней дочери. Тетушка и дядюшка Мадокс скончались от нервной горячки. Эта потеря оставила очень грустное впечатление, особенно матушке. Дети их впоследствии уехали к тетушке Партридж, которая, желая их сделать своими наследниками, взяла их к себе. При нас остались только тетушка Анна Семеновна и дочь госпожи Гакс. Потом начали доходить до нас слухи о появлении разбойников в соседних лесах, смежных с нашими. О грабеже и нападении, наконец, найдено было тело убитого татарина на дороге недалеко от Сауксу. Наехала полиция производить следствие, удвоили у нас караул по ночам, дали сторожам ружья и трещотки. Раз было маленькое нападение на наш скотный двор, который находился близ леса и довольно далеко от селения. Похититель кур постращал нашего скотника, что скоро они доберутся и до нас. Однажды вечером мы услышали трещотку караульного. Все побежали на место тревоги и воротились со смехом, узнав, что захватили человека, пробиравшегося к мельнице, который оказался одним из бывших наших каменщиков. Он притворился пьяным, и его отпустили. Вследствие всех этих беспокойств отец мой решился ехать в Симферополь и объяснить об этом губернатору. Нам прислали трех казаков. Из Симферополя вскоре матушка получила известие от отца моего, что государь Павел Петрович скончался и что отец желает ехать в Петербург служить молодому царю. Молодому царю Александр I, 1777-1825 годы, старший сын Павла Петровича и Марии Федоровны, император России с 12 марта 1801 года. Александр I возвестил о намерении править по законам и сердцу своей бабки Екатерины II и вскоре отменил запреты и нововведения Павла I, вернул из ссылки всех дворян, сосланных его отцом, провел умеренно либеральные реформы, разработанные негласным комитетом и Спиранским. Николай Семенович Мордвинов в сентябре 1801 года представил проект трудопоощрительного банка для развития промышленных сил страны и обеспечения производительного труда. Либерально настроенные дворяне ожидали изменения формы правления и положения крестьян, но этого не произошло. Матушка и тетушка так обрадовались, что сейчас начали укладываться, и когда отец возвратился, все было готово к отъезду, и с радостью все отправились в мае 1801 года. Лет пять после того мы узнали, что когда отец мой искал работников для постройки дома в Сауксу, то к нему явился разбойничий атаман со своей шайкою, скрывавшийся несколько лет в тех отдаленных местах от преследований полиции, и, занимаясь у нас работою, они избавлялись от подозрений. Когда атаман шайки был пойман, многие в Херсоне ходили смотреть его, и мадам Гакс тоже любопытствовала, пошла с другими городскими дамами взглянуть на него. И этот разбойничий атаман оказался подрядчик наш, Кашин. Она узнала его, и он ей признался во всем и сказал, что он никогда бы не сделал нам никакого вреда. Путь наш до Петербурга продолжался почти 4 месяца. В Симферополе пробыли мы 2 недели, у дядюшки Маркова в Малороссии прогостили 1 месяц, потом продолжали наш путь, и как у нас много было экипажей, карет и кибиток, то мы ехали на долгих, останавливаясь в каждом городке и почти в каждом помещичьем имении, хотя приходилось иногда для этого сворачивать в сторону с большой дороги на несколько верст, где только была возможность. Если сами помещики находились в имении своем, то принимали нас очень радушно, несколько дней не отпускали, угощали по русскому гостеприимству того времени, снабжали нас в путь разной провизией и печеньем всякого рода. Где же в имении был господский дом, а хозяева в отсутствии, то управляющие их радостно принимали, предлагая весь дом к услугам, и если матушке нравилось, то оставались несколько дней. В Москве мы остановились у приятеля отца моего, князя Вяземского, и пробыли там несколько времени. Вяземский Андрей Иванович, 1750-1807 годы, князь, генерал-поручик, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, при Екатерине II был наместником Нижегородским и Пензенским, при Павле I сенатором в Москве. В молодости Андрей Иванович Вяземский объехал всю Европу, был образованным человеком, имел многотомную библиотеку. В доме его в Москве у Колымажного двора собиралось просвещенное общество. Карамзин, Мордвинов, Дмитриев, Нелединский-Милецкий, Мятлев, Воронцов, Лобанов-Ростовский, ученые, художники, музыканты, иностранные путешественники. Его жена, ирландка Евгения Ивановна О'Рейли, их сын Петр Андреевич Вяземский, поэт, друг Пушкина, академик. В Клину встретили эстафету от государя Александра Павловича с приглашением отцу моему вступить вновь на службу. Тогда мы поехали уже на почтовых, а обоз оставили продолжать путь на долгих. Приехав в Петербург, отец мой поступил на службу и был назначен вице-президентом Адмиралтейской коллегии. 10 августа 1801 года и членом Совета, учрежденного при Александре I 15 сентября 1801 года. В 1802 году его назначили министром морских сил, но против него столько было интриг, что вскоре он вышел в отставку. Один из действующих лиц был прежний его приятель Чичагов. Потом же он сделался врагом отцу моему и поступил на его место в 1804 году. Чичагов Павел Васильевич, 1767-1849 годы, сын адмирала Василия Яковлевича Чичагова, 1726-1809 годы. Русский военачальник, адмирал, 1807 год, участник русско-шведской войны, 1788-90 годы, учился в Англии в 1792-93 годах, где стал женихом дочери капитана Проби. В 1799 году, будучи в России, подал прошение Павлу I об увольнении с целью поездки за границу для женитьбы. За симпатию к англичанам Павел I заключил его 21 июня 1799 года в Петропавловскую крепость с резолюцией: «В России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англии». Но в то же лето освободил его, произвел в контр-адмиралы, назначил командовать эскадрой и разрешил жениться. С декабря 1802 по 1811 год министр морских сил. В 1805, 1809 и в 1811-1834 годах член Государственного совета. В Отечественную войну 1812 года командовал армией, действовавшей при окружении южного фланга наполеоновских войск на реке Березине, но из-за ошибки упустил остатки армии противника. В 1813 году уволен в отпуск во Францию, где жил до самой смерти. В 1834 году он был исключен с русской службы, лишен звания члена Государственного совета, а имущество его было конфисковано за невозвращение из-за границы. Жена Елизавета умерла в 1811 году в Петербурге. Почти с самого приезда в Петербург отец мой сильно простудился и жестоко страдал ревматизмом в глазах. Впоследствии боль эта, благодаря Богу, прекратилась, но он был подвержен роже на голове, особенно когда к простуде присоединялась какая-нибудь неприятность. Всем было известно, как отец мой любил Отечество и сколько государственные дела были близки его сердцу. В частных делах также, когда торжествовала несправедливость, это его сильно волновало. В 1805 году отец мой во второй раз решался ехать за границу и опять не мог исполнить своего желания. Все уже было готово к отъезду. Он продал все свои картины первых итальянских живописцев, часть библиотеки и многие другие вещи. Наконец, устроив все, мы отправились. Остановясь в царском селе, прогостили неделю. Вдруг была объявлена война, и столько выступало войск из Петербурга, что нам невозможно было иметь почтовых лошадей, и мы добрались только до Луги. Объявлена война, русско-французскую войну 1805 года, Россия вела в составе третьей антифранцузской коалиции Россия, Австрия, Великобритания на территории Австрии. После поражения в Аустерлицком сражении 1805 года Австрия вышла из войны, а войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова были отведены в Россию. Не доезжая Луги, мы остановились на одной из станций, сидели в избе и обедали. В это время проезжал Михаил Илларионович Кутузов с войсками. Кутузов Михаил Илларионович, 1745-1813 годы, светлейший князь Смоленский, 1812 год, генерал-фельдмаршал, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В 1774 году был тяжело ранен в голову, из-за чего не видел правым глазом. Русско-турецкой войны 1787-1791 годов под командованием Александра Васильевича Суворова, где в 1790 году отличился при взятии Измаила. В русско-турецкую войну 1806-1812 годов командовал молдавской армией 1811-1812 и после победных сражений заключил Бухарестский мирный договор 16-28 мая 1812 года, ратифицированный Александром I 11-23 июня за день до вторжения Наполеона I в Россию. Во время Отечественной войны 1812 года, после того, как Барклай де Толли и Багратион соединили свои армии, Кутузов в августе 1812 года был назначен главнокомандующим русской армией, успешно провел сражение у Бородина и Малоярославца и начал преследование отступавших наполеоновских войск. К концу ноября 1812 года огромная армия Наполеона почти вся была уничтожена. Кутузов умер 16 апреля 1813 года в селесском городе Бунцлау, ныне Болеславец, Польша. Его прах был перевезен в Петербург и торжественно захоронен 13 июня в Казанском соборе. В честь 25-й годовщины разгрома Наполеона 25 декабря 1837 года, 6 января 1838 года по новому стилю, перед Казанским собором были поставлены памятники скульпторы Орловский и Гальберг, выдающимся героем войны 1812 года генерал-фельдмаршалом Кутузову и Барклаю де Толли. Жена Кутузова, Екатерина Ильинична, урожденная Бибикова, умерла в 1824 году. Ее дом был одним из первых артистических и литературных салонов Петербурга. Узнав, что отец мой находился в селении, Кутузов пришел к нам в избу, долго разговаривал о военных делах, и отец решил ехать не за границу, а в Белоруссию, где мы и оставались до сентября. Тетушка Анна Семеновна была также с нами, и мы вместе гостили у тетушки и дядюшки Марковых, которые тогда жили в Белоруссии. Оттуда мы поехали в Киев, а тетушка Анна Семеновна возвратилась в Петербург, потому что сын ее служил в иностранной коллегии и потом поступил в милицию и был контужен при взятии Данцига. В Киеве мы прожили зиму, отец мой занялся сам нашими уроками. В последние 2 года пребывания нашего в Петербурге мы ездили на лекции к профессору, который преподавал уроки физики, но и отец продолжал нам толковать эту науку, а также и по другим предметам, даже по астрономии и архитектуре. Он не любил педантизма в женщинах, но хотел, чтобы мы имели понятие о всех науках. Что касалось природы, он сам толковал нам о всех ее силах и часто обращался в рассказах к чудесам создания, чтобы мы чувствовали и более понимали премудрость Создателя во всех его творениях. Кроме того, он требовал, чтобы у нас для чтения всегда было какое-нибудь сочинение нравственное или религиозное. Часто заставлял нас читать «Четь Еминеи» и другие славянские книги. «Четь Еминеи» — церковные сборники, содержащие жизнеописание святых по дням празднования их памяти, богослужебные песни, поучения, молитвы на каждый день месяца и на весь год на церковнославянском языке. Наиболее популярными были «Минеи» — четьи, составленные Дмитрием Ростовским около 1700 года. Говоря об иноверцах, он протестантство предпочитал католицизму, замечая у католиков много злоупотреблений, но не позволял нам входить в спор с иноверцами. В Киев приезжали к нам в гости тетушка и дядюшка Марковы, а весною отец мой поехал в Крым. Мы в ожидании его возвращения оставались в Киеве, провели несколько времени в дедовщине, имении приятеля отца моего, князя Долгорукова, 100 верст от Киева, не теряя еще надежды ехать за границу. Но отец из Николаева прислал госпожу Гакс к матушке сказать, что он желает, чтобы мы его встретили в Одессе. В Николаеве была трогательная встреча отцу моему. При переправе через реку Буг матросы, бывшие прежде под его начальством, на спуске к реке отпрягли лошадей и карету его повезли на себе в доказательство любви и преданности к бывшему своему начальнику. В Одессе мы прожили несколько месяцев у дядюшки Фомы Александровича, который в Царицыне женился и потом в Одессе был комендантом. Фома Александрович Коблей, брат моей матушки, в молодости своей вступил в русскую службу и был адъютантом у Кутузова. При нем Кутузов был ранен. После того дядя мой служил в Николаеве. Примечание автора. Здесь отец мой познакомился с молдавским господарем, князем Маврокордато, который уговорил родителей моих ехать в Москву, на что они и решились. Маврокордато Александр Иванович, 1745-1819 годы, князь, сын молдавского господаря Иоанна, в 1785-86 годах был господарем Молдавии, Александр II Маврокордато Феррарис. Турецкое правительство сместило его, и он вынужден был бежать в Россию, где принял русское подданство, славился как обладатель большой библиотеки. Его жена Александра Львовна Санти, племянница Екатерины Романовны Дашковой.